Хаотичность действий не может быть признаком огненности сознания. Хаос и огонь – антиподы. Где хаотичность и нет постоянства, там ищите астрал как причину всех действий. Обидчивость, нетерпимость, навязывание своих убеждений, непостоянство, болтливость, даже на высокие темы, указывает на наличие астрального начала, неподчиненного воле, но отнюдь не на огненность этих качеств. Огонь постоянен и уравновешен в своем выражении. Огненная преданность постоянна, а также устремление или любовь, но не уравновешен астрал в своих чувствах, ибо чуждо ему постоянство огня. Астрал ненадежен, и ему доверять невозможно, ибо он сам не знает себя. На астрал положиться будет ошибкой. Его своеволие уявляется в аритмичности действий. Умейте различать, где огонь духа и где вспышки астрала. Временные вспышки астрала, но постоянные огни.